В итоге Виктор плюнул и решил, что поедет в конце июля, как и в прошлом году. Раньше все равно он не сможет, ибо бункер. Да, назвать то, что отгрохал Лайонел в своем загородном поместье подвалом, можно было с той же уверенностью, как назвать само поместье загородным участком. Вроде не ложь, но все дело в нюансах. Мало кто бы догадался, что стоящий у леса небольшой сарайчик скрывает под собой бетонную коробку размером с хороший такой школьный спортзал. И потолки там были как раз как в спортзале, в 6 метров. И все это, в идеале, требовалось покрыть рунами. Но на это лето осетра слегка урезали, своими силами, вдвоем с Лайонелом, сделав внутри куб 3 на 3 метра. Огненными шарами в нем не покидаешься, но зато куб должен был обеспечить идеально выверенное распределение рун. Вот только их уже приходилось наносить вручную. И, проклиная себя за гигантизм, Виктор отчаянно хвалил за постоянную практику рисования, ибо переделывать эту конструкцию, в случае ошибки, ему очень не хотелось. И так уже сомневался, что закончит за лето, есть ведь и другие дела. Еще одна проблема с планом Виктора по незаметному посещению Косого переулка заключалась в том, что письмо с необходимыми для курса покупками не пришло в день его рождения, как не пришло оно и 1 августа. В итоге он получил письмо только в середине августа, и уже плюнул на все расчеты, решил ехать на следующий день. Первым делом, как они с Лайонелом оказались в магическом переулке, Виктор проверил, нет ли толпы у магазина книг. На его счастье, там лишь висели рекламные афиши Локонса, говорившие о том, что автографы будут раздаваться через 4 дня. Так что они спокойно отправились за покупками, хоть дедушка и подбивал его на какие-то авантюры. То купить метлу, раз уж на втором курсе можно, то купить магического питомца, а в конце предложил сходить в лютный переулок. «Не понимаю, что в нем такого ужасного?» – спросил Лайонел, стоя перед поворотом в не такой уж и темный переулок. «Понятия не имею, как и желание узнавать, по крайней мере сейчас», – категорично заявил его внук. «Ладно, схожу потом без тебя», – хитро ухмыльнулся дед. «Дедушка, то, что ты сейчас вооружен, не значит, что надо лезть в подобную клоаку». Виктор пытался выступить голосом разума. Про вооружение он говорил в разрезе пуль, которые он сделал Лайонелу для самозащиты. Многие, не слишком сильные, маги могли бы сильно удивиться начинке этих пуль. В последний раз удивиться. «Ты очень странный подросток», — продолжал ухмыляться дед. «Любой другой мальчишка твоего возраста сам бы меня тащил туда. Я разумный и ответственный», — скопировал ухмылку деда внук. «Ведь меня хорошо воспитали. Эх, удар ниже пояса», — рассмеялся Лайонел, приобнимая Виктора за плечи и уводя его подальше от поворота. «Что там осталось по списку? Только манти. Хорошо, пойдем». В ателье, как ни странно, была небольшая очередь. Виктор надеялся, что раз на улицах никого, то и здесь будет пусто. Но сам заказ у них взяли сразу, просто сама мадам Малкин оказалась в этот момент занята. «Я, признаюсь, не слишком разбираюсь в шитье», — объяснял заказ младший швее Лайонел сам. «Но сделайте 2 комплекта из лучших материалов, внук заслужил, он стал лучшим на курсе. Он это добавлял практически к каждой покупке, в каждом магазине». «О, поздравляю», – защебетала девушка, одновременно подсчитывая сумму заказа. «Наверное, вы им очень гордитесь?» «Конечно». Лайонел был довольный как лев, но не удивлен. Он всегда достигал своей цели. «Так, Виктор, так, дедушка», — обреченно вздохнул внук. Он еще в аптеке понял, что в такие моменты лучше совсем соглашаться. В это время девушка закончила подсчет и передала Лайонелу бумажку с общей суммой, на которую он лишь коротко кивнул и вернул ей. «Ну что же, внук, я, пожалуй, пока оставлю тебя тут. Как закончишь, жду в кафе напротив». Без вариантов выбора предложил дед, вручая ему кошелек с монетами. «Понял». Не прошло и пары минут, как из основного помещения вышла знакомая светловолосая девушка, мисс Гринграсс. Слегка поклонился ей Виктор. «Мистер Вега», — она изобразила Книксон, но Виктору показалось, что ее глаза блеснули. Хотя, возможно, это и была игра света. «Это приятная встреча», — вежливо высказался он. «Признаться, не ожидал увидеть вас в этот день. А чем этот день отличается от остальных?» Дафна приподняла одну бровь. «Афиши гласят, что через 4 дня тут будет раздавать автографы Златопуст Локонс», — намекнул Виктор. «К счастью, я не разделяю его всеобщего обожания», — отрезала девушка. «Хм, а мне подумалось, что те деньги, что я потратил на его книги, уже достаточный вклад, чтобы он там еще что-то рисовал», — улыбнулся Виктор. «Хорошо сказано. Пожалуй, я передам эти слова своей сестре, она его большая поклонница», — слегка улыбнулась девушка. «Надеюсь, вы не обозначите авторство этих слов», — он изобразил ужас. «Возможно», — уклончиво ответила Дафна, проходя мимо него к двери. «До встречи в Хогвартсе, мистер Вега». «До встречи, мисс Гринграсс. Передавайте наилучшие пожелания своей сестре», — почти крикнул ей во след. Как ни странно, но Виктор успел доделать куб и даже испытать его. Никаких оповещений не пришло, но их могло не прийти и по той причине, что вокруг отсутствовали чары надзора. Ведь специальных заклинаний для обнаружения чар надзора школьникам не преподавали. Почему-то, а рисковать проверять вне куба он не стал. Уже сидя в привычном купе, Виктор подумал, как быстро пролетело лето. Он ведь рассчитывал, что быстро создаст помещение для отработки магии и сможет тренироваться. А в итоге, был больше занят формулами, вычислениями и рисованием. Ну, и общением с семьей, конечно. Они отлично проводили время за городом. Даже несколько раз рыбачили с Лайнелом, пока делали этот чертов куб. Не успели пассажиры заполнить и половину поезда, как дверь в купе неожиданно распахнулась. «Виктор», — с недоумением спросила Гермиона. «Гермиона», — скопировал он ее интонацию. «Привет, Айрис», — махнул рукой стоявшей в коридоре девушке. «Что ты тут делаешь?» — удивленно спросила Грингер. «Возможно, то же, что и ты. Пытаюсь добраться до школы. Что за вопросы вообще? Или на каникулах ты наняла для меня киллера и теперь удивляешься, что я жив?» «Нет, нет», — возмутилась девочка, все еще стоя в проходе. «Просто я не думала, что два раза подряд встречу тебя в одном купе. То есть, ты шла в это купе именно в надежде, что меня тут не может быть?» Виктор показал весь свой ужас. «Это больно, Герми, очень больно». «Да нет же, я просто не думала, что ты здесь. Чего ты выдумываешь?» — возмущалась Грингер, постепенно закипая. «Я очень люблю эти ваши беседы, но ты не видел Гарри и Рона?» — осведомилась Айрис, которой, видимо, надоело стоять в коридоре. «Видел», — равнодушно пожал плечами Виктор. «Последний раз вон там на вокзале, 2 месяца назад. Я его убью», — пообещала Гермиона. «Я помогу спрятать труп», — согласилась Айрис. «Да ладно, я просто шучу», — поднял руки парень. «Что с этими охламонами случилось на этот раз? Мы договорились встретиться тут, а их нет», — разочарованно выдохнула Грингер, плюхаясь на сиденье рядом с Виктором. «Ну, значит, опаздывают». «Вы договорились встретиться именно здесь?» — спросил Виктор, сам в это время рассуждая о причинах отсутствия парней. «Опять Добби старается?» «Да, в этом купе. Иди, Айрис, если что. Так что это она тебя видеть не хотела, эй!» — воскликнула Поттер. «Неправда, я наоборот. В смысле, не знала я, где ты. Все интереснее и интереснее. Я либо на расхват, либо меня видеть не желают. Что же выбрать? А что ты рисуешь?» — заинтересовалась Гермиона, заглядывая через плечо в блокнот и тем самым ломая новый виток издевок от Виктора. «Эй, это может быть личным», — притворно возмутился художник. «Может быть, я тут голых тетенек рисую. Ага, посреди поезда, даже не скрываясь», — саркастично хмыкнула Айрис. «На это даже твоего бесстыдства не хватит. Ой». В этот момент Гермиона посмотрела в окно, где явно двигался мир относительно поезда. «Кажется, мы уже едем, а этих двоих все еще нет», — всплеснула руками не расстроенная, а скорее уж разозленная Поттер. «Я так и знала, что их нельзя отпускать одних. Каждый раз это заканчивается катастрофой. Так вот чего вы с ними постоянно ходите», — догадался Виктор. «Как бы я ни относилась к приключениям Гарри, но без меня и Гермионы он бы уже себе шею свернул», — обреченно вздохнула Айрис. «А я не хочу, чтобы погиб мой брат. Ну, стоит признать, что пока он выкручивался», — высказал очевидное Виктор. «Первый раз, когда он не выкрутится, может быть и последним», — грустно сказала девушка. «А что за история с теми баллами?» — Виктор решил сменить тему. «Я слышал, что они с Роном пытались то ли продать Драка, то ли скинуть его с астрономической башни, когда сделка не выгорела». «Чего?» — вытаращились на него девушки. «Ну а что, вроде бы логично», — Виктор продолжил вещать с умным видом. «Зачем еще им тащить Драка на башню, если не для того, чтобы скинуть?» «Да не Драка, а дракон», — спалила контору Гермиона. «Они хотели скинуть с башни дракона, они ведь летают. Какой в этом смысл?» «Никакого. Ты опять все перевираешь». Гермиона ткнула его в бок кулачком. «Никто никого не продавал и не скидывал. Это незаконно. Расскажите тогда свою версию истории». Виктор пожал плечами. «Да нечего там рассказывать. Начало Айрис. Хагрид купил яйцо дракона у Квирилла. Как потом выяснилось, и от него надо было избавиться. Виктор думал пошутить, что избавляться от Хагрида, даже ради яйца дракона, это перебор, но героическими усилиями сдержался. Только уголки рта заплясали, удерживаемые изо всех сил. А брат Рона предложил забрать его в заповедник, вот они и потащили малыша-дракончика на башню. Зачем на башню? Действительно изумился Виктор. Чтобы передать друзьям Чарли. Гермиона возмутилась невнимательностью парня. Это я понял. Я не понял, зачем его тащить именно на башню. Они ведь не на дирижабле прилетели, которому нужна посадочная мачта. Наверняка на метлах. А я слышал, что они везде садиться могут. Девочки переглянулись, не зная, что ответить. Будто выбирали место позаметнее. Виктор закинул удочку на будущее. Что, зачем им это? Возмутилась Гермиона. А я откуда знаю? В ответ удивился Виктор. Я ни Чарли, ни его друзей не знаю, как и их мотивов. Я знаю лишь одно. Астрономическая башня, ночью, это самое заметное место во всем Хогвартсе. Безопаснее было даже на пороге у Филча встречаться, уж такой наглости он бы не ожидал. А ведь в чем-то ты прав, задумалась Айрис. Ведь ерунда какая-то получается. Но зачем бы им подставлять Гарри? Гермиона была в полном недоумении. Они ведь его даже не знают, и он им ничего плохого не делал. Ну так и они ему ничего плохого могли не желать. Но ведь тогда с них сняли кучу баллов, и весь факультет чуть ли не возненавидел Гарри. Плюс его чуть не убили в запретном лесу. Все больше распалялась Поттер, в конце чуть не переходя на крик. Только закончилось все хорошо, заметил Виктор. Холодность со стороны других учеников помогла ему сосредоточиться на экзаменах, а поход в лес привел его к тому финалу, который получился. И теперь он герой, победитель и все такое. Наверняка он даже запомнит, что не стоит прогибаться перед трудностями. Если ты за правое дело, то не столь уж и важно чужое мнение, ведь оно не постоянно. И через парочку похожих приключений из него может вырасти отличный солдат. Ты хочешь сказать, что все это подстроено с какой-то целью? Удивилась Гермиона. Но кем? Зачем? Ведь сам знаешь, кто в итоге проиграл. Зачем бы он вел все к этому? Я сказал лишь то, что сказал. Виктор мягко улыбнулся. И если это действительно было подстроено, то каким-то очень хорошим, блестящим манипулятором. Пытаться с ним бороться с нашими силами бесполезно. Так что считаем это совпадением и живем дальше. Гермиона собиралась что-то сказать, но тут ее подруга рванула к окну, вглядываясь в облака. «Я их убью!» — воскликнула Айрис, неверяще глядя в окно. «Кажется, наши потеряшки нашлись», — признал очевидное Виктор, глядя на стремительно приближающуюся к поезду летающую машину. С тех самых пор, как Айрис увидела Гарри и Рона летящих в фордике, ее лучше было не трогать, девушка явно была в бешенстве. Поэтому Виктор и Гермиона сидели, уткнувшись в книге до самого прибытия поезда. После платформы Виктор решил продолжить движение вместе с девушками, в надежде стать свидетелем избиения героя магической Британии, однако ни до замка, ни внутри, Рон и Гарри им не попались. Пришлось разделяться и опять терпеть завывание что шляпы, что учеников. За ужином он и узнал, что все произошло примерно как он помнил, если слухи были правдивы. Два оболтуса прилетели в замок на зачарованном автомобиле и приземлились прямо в гремучую иву. К счастью, за столом Когтеврана скорее осуждали эти действия. Всех больше интересовало, что такое автомобиль и каково на нем летать. Так что за свой факультет Виктор был спокоен, на нем мало идиотов. Из распределяющихся Виктор выделил двоих, Джинни Уизли, у которой мог быть дневник Тома, и Луну Лавгуд, от которой решил держаться на расстоянии. Насколько он помнил, девочка видела много такого, чего никто больше видеть не мог. С одной стороны, ей мало кто верил, но ему и подозрения не нужны были. В итоге все отправились по своим гостиным, откуда были вскоре разогнаны по спальням, дабы первокурсники выслушали традиционную речь. Единодушным решением всех четырех парней рассказы о проведенных каникулах решили отложить на следующий день, и все завалились спать. Благо Виктору не требовалось больше ради умывания и многих других процедур тащиться в ванную. Чары легко со всем справлялись. Не так приятно, зато быстро, равноценный обмен. Веселье началось уже в первый день. Еще на завтраке, для разминки, Рон Уизли получил громовещитель с посланием от матушки, отчитывающей его за кражу летающего автомобиля. И хоть Виктор надеялся, что это будет просто весело, слушать эти ужасающие крики было почти физически больно. Он даже подумывал испепелить письмо, но, в который раз, решил не наглеть. После этого испытания старосты раздали всем расписание, где стояло двойное зельеварение с слизеринцами. Когтевранцы дружно застонали. Ставить первым уроком зелья, да еще и сдвоенный урок, да еще и со змеями, это было тяжело. Тут же выяснилось, что конец прошлого года никто не забыл, и обиду затаили именно на слизеринцев. Хотя вроде бы тех самих обманули. «Ты ведь им покажешь?» Корнер сразу насел на Виктора, пока они спускались в подземелье. «Что я им должен показать, Майкл?» Удивился парень, закатывая глаза от творящегося вокруг него бардака. «Ну что они украли у нас победу в прошлом году?» Майкл объяснял неразумному, по его мнению, товарищу прописные истины. «Да, а я помню, что победил Гриффиндор», — заметил Виктор. «Ну да, но уже после того, как змеи украли у нас победу», — горячился парень, пока остальные шли в тишине и слушали их диалог. «Им ведь за одну ночь начислили очков достаточно, чтобы они обошли нас на 2 пункта, а потом за 1 минуту Гриффиндор получил 170 очков», — напомнил Виктор. «Больше, чем весь наш курс заработал за целый год». «Да, но зато не победили слизеринцы», — пробормотал Майкл, похоже, впервые задумавшийся о подобном парадоксе. «Да и пусть бы победили, мне лично было бы плевать», — обозначил свою позицию Виктор, который сам уже немного разозлился от этой беседы и всей ситуации в целом. «Напомню тебе, что мы учимся на Когтевране. За славу и известность пускай дерутся львы со змеями, я учусь ради знаний, которые есть сила». «Сильно сказано, мистер Вега». Снейп, как всегда, появился неожиданно. «Надеюсь, вы докажете, что это не просто слова, иначе я буду разочарован». «Доброе утро, профессор», — мгновенно успокоился Виктор. Это было что-то вроде рефлекса, в присутствии Снейпа становиться слегка отстраненным. «Очень помогало на уроках. В конце прошлого года я обещал, что приложу больше усилий. Не вижу причин отказываться хоть от одного своего слова. Посмотрим», — тихо ответил профессор, пристально разглядывая своего ученика. После нескольких секунд тишины он крутанулся на месте и резко двинулся в свой кабинет, бросая на ходу: «По местам, посмотрим, осталось ли в ваших головах хоть что-то за это лето». На удивление, на этих 2 уроках больше шишек доставалось именно слизеринцам, ибо, как выяснилось, именно они забыли больше. Может быть, это сказался конец прошлого года, когда когтевранцы получили заряд мотивации на усердную работу. А может, сказалась деморализация слизеринцев, которым показали, что как бы они ни старались, победу просто заберут в последний момент. Да и Снейп, видимо, от осознания того, что на его уроке, его факультет заметно лажает, только свирепел. В итоге лишь единицы избранных не получили особо уничижительную характеристику и минус очки. В какой-то момент даже Малфой чуть-чуть разошился с гневом Снейпа. Виктор же лишь радовался тому, что, когда Снейп нависал над ним, ему только проще было работать, не отвлекаясь на мельтешение профессора, что в итоге вылилось в 4 зелья на превосходно, сваренных в стандартной паре с Бутом. После зельеварения была общая трансфигурация, где сперва ученики отвечали на вопросы по прошлогоднему курсу, а потом превращали жука в пуговицу. Тут уж Виктор себя не сдерживал, даже стал поднимать руку на пару с Гермионой, только менее активно отдуваясь за весь класс, чем удивил МакГонагалл. «Вы очень активны в этом году, мистер Вега», — заметила она, подозвав его после урока. «Не то чтобы я возражала, но отчего такие перемены, позвольте полюбопытствовать. В конце прошлого года я обещал приложить больше усилий в этом году», — напомнил Виктор. «Вот и стараюсь соответствовать. Помню, помню», — мимолетно улыбнулась МакГонагалл. «В прошлом году вы не выглядели человеком, которому важны баллы, а они и сейчас мне не важны», — улыбнулся парень. «Но оказалось, что они важны для моих товарищей, так что я буду стараться». «Хорошо сказано, мистер Вега», — уже полноценно улыбнулась обычно строгая профессор. «Тогда мне остается лишь пожелать вам удачи». На обеде большинство учеников обсуждали предстоящий урок, ведь у всего 2-го курса был урок по защите от темных чар у величайшего златопуста Локонса, и Виктор предвкушал этот урок. «Нам так повезло учиться у такого волшебника, как мистер Локонс», — с придыханием сказала Мэнди Браклхерст во время одной из бесед в их девичьей компании. Причем она была настолько близка к идеальному облику влюбленной фанатки, что Виктор чуть не подавился, борясь со смехом. «Я что-то сказала не так, Вега?» Она справедливо приняла на свой счет конвульсии однокурсника. «Нет-нет, все правильно», — ответил Виктор, быстро приводя себя в порядок. «Просто я вспомнил сцену из встречи с вампирами, вот и подумал, насколько ты права». «Так ты прочитал его книги?» Похоже, девушка решила, что нашла себе еще одного благодарного слушателя. Конечно, все до единой, улыбнулся Виктор. Очень понравились, особенно духи на дорогах. А моя любимая я, волшебник. И она начала щебетать по новой, только Виктор уже не особо слушал. Ты вот это сейчас серьезно говорил? Прошептал ему Терри на ухо. Тебе понравились его книги? Ага, Виктор ухмыльнулся, отвечая шепотом. Такой бред, что я ржал в голос. А, ну ладно, явно успокоился Бут. Только вот случаи там описаны реальные, уверенно заявил Виктор. Серьезно? Удивился Терри. Он реально всех их победил? Не, Виктор отрицательно мотнул головой. Не буду делать спойлеров. Потом все сам поймешь. В начале урока, пока Златопуст разливался соловьем, нахваливая сам себя, Виктор строил из его книжек домик, на что все-таки соизволил обратить внимание сам автор. «Вообще-то мои книги не игрушки, мистер Вега, сэр, Виктор Вега». Он бодро вскочил со своего места, и я и не думал играть. «Просто я хотел представить эти книги как башню знаний, карабкаясь по которой мы учимся жизни. Конечно, книг еще маловато для вашего таланта, но я смею мечтать, что однажды закончу эту башню». «Ох, как хорошо сказано», — умилился Локонс, приняв все за чистую монету. А часть девушек явно перенесли часть своего внимания на Виктора, не всегда положительную часть. «У вас явно есть зерно таланта, молодой человек. Благодарю вас, сэр, но я никогда не приближусь к вашему таланту». Тут Виктор был честен, если бы не халявные баллы, он эту макулатуру в руки бы не взял. «Ну-ну, мистер Вега, не отчаивайтесь». Локонс чуть не прослезился. «Ведь я тут, чтобы вас обучать, а я и не с такими задачами справлялся. А чтобы вас подбодрить, 10 баллов как Тиврану. Кажется, я понял, для чего ты все это устроил», — прошептал Терри, когда Виктор сел обратно за парту, на что тот лишь вопросительно поднял бровь. «Ты решил получить легких баллов», — с некоторой надеждой высказал свое предположение Терри. «Я никогда не сомневался в вашей проницательности, мистер Бут», — ответил Виктор с ухмылкой. Тем временем Златопуст раздал листки с тестом по своим книгам и объявил его начало, по итогам которого выдал еще по 10 баллов как Тиврану за тест Виктора и Гриффиндору за тест Гермионы. Они оказались единственными, кто ответил правильно на все вопросы. После чего Локонс выставил на стол большую клетку, накрытую тканью, и объявил: «Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но знайте, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, я прошу, сохраняйте спокойствие». Виктор в это время незаметно прятал обратно в сумку письменные принадлежности, оставив на столе только книги Локонса. «Ведите себя тише», — понизив голос, погрозил пальцем Локонс. «Они могут взбеситься». Виктор скинул с себя мантию на спинку стула. Локонс сдернул ткань с клетки. «Да, это они», — драматически произнес он, — «только что пойманные корнуэльские пикси». На среднем ряду хихикнул Симус Финниган. «Что такое?» — улыбнулся Локонс. «Но ведь они совсем не опасные», — выговорил сквозь смех Симус. «Не скажите». Локонс покачал головой. «Их забавы могут быть чертовски неприятны». Виктор в это время взял учебник в левую руку, а в правую — палочку. «А теперь посмотрим», — повысил голос Златопуст Локонс, — «как вы с ними справитесь». И он открыл клетку. Виктор подождал немного, пока пикси не подлетят поближе, и метнул учебник в пикси, летевшего прямо на него. «Минус один», — азартно объявил он, неслышимый в паре метров от себя, из-за начавшейся суматохи и визгов самих пикси. «Терри, держим оборону тут, пока есть снаряды». И они начали азартно отбиваться книгами от пикси. «Они взяли в плен Лангбаттома», — крикнул Виктор, когда два пикси потащили Невилла за уши к люстре. «Держись, Невилл». Вскочив на одну из парт, Виктор направил палочку на пикси-похитителей, чертя жест, и крикнул: «Иммобилус». Двое пикси тут же рухнули вместе с Невиллом вниз, благо было невысоко. Дальше Виктор вернулся к Буту, к которому за это время присоединились Энтони, Майкл и Лайза. Невдалеке наблюдались и остальные когтевранцы, явно пытавшиеся пробиться к очагу сопротивления. «Дадим отпор проклятым пикси». Виктор просто орал от восторга. «За мной, в атаку». Тут прозвучал звонок, и весь класс сринулся к двери, а вместе с ними и уже потерявший палочку Локонс. «Куда вы бежите? Битва еще не проиграна». «А ладно, уже не весело», — махнул он рукой на убежавших и начал по одному обездвиживать пикси заклинанием заморозки. Только больше не кричал, а произносил вербальную формулу спокойно. «Нет, видали волшебника?» – возмутился Рон, которому явно прилетело по лицу. «Он просто хотел поместить нас в реальную жизненную обстановку», – сказала Гермиона, вместе с Айрис помогавшая Виктору морозить Пикси. «Только они их морозили маленькими группками, а он решил лишний раз потренироваться и бил одиночными. По-твоему, это реальная жизненная обстановка?» – возмутился Гарри. «Если мы не спим, значит обстановка вполне реальна», – произнесла выходящая из угла девушка, в которой Виктор сразу признал Дафну Гринграсс. Похоже, девушку вообще не коснулся общий бедлам, она была абсолютно спокойна. «Мы только с Лиз, Рон», — повысил голос Виктор. «Прошу, не хами даме». «Благодарю, мистер Вега», — коротко кивнула девушка. «Но я могу постоять за себя, а я вас и не защищал, мисс Гринграсс». Виктор пожал плечами, улыбаясь. «Просто не люблю, когда в моем присутствии оскорбляют дам. Это противно моему чувству прекрасного». «Этому чувству ты тоже научился из книг Златопуста Локонса?» — ехидно поинтересовалась Айрис. «Нет, это врожденное», — сказал Виктор, взвешивая в руке очередную книжку Локонса. «Эти книги научили меня ценить хорошую литературу». «Это, по-твоему, хорошая литература?» — возмутилась Поттер. Гермиона явно хотела что-то сказать, но ее опередил Виктор. «Нет, я про настоящую литературу», — ухмыльнулся он и швырнул книгу в последнего Пикси, сбив его на пол. «Но и это для чего-то сгодится». Глава 9. Змеиуст. Следующие недели Виктор провел, практически наслаждаясь каждым днем. Он никуда не спешил, не торопился, ведь у него было еще куча времени, за которое ничего интересного не должно было произойти. Да, некоторые люди окаменеют, но он честно признавал, что на большинство ему было плевать. Он уже начал в неспешном темпе клепать новые амулеты на продажу, благо близнецы Уизли всегда были готовы подкинуть заказы. Виктор был уверен, что продажи уже вышли за пределы Хогвартса, но это были не его проблемы. Ну и он понемногу собирал специальные хранилища для будущих крестражей. Также они договорились с Робертом, который перешел на 6-й курс, что будут совместно изучать заклинание Патронуса, потому как в следующем году оно точно понадобится. Хоть и знал об этом только Виктор, а в следующем году у Роберта жаба, из-за чего он не сможет полноценно заниматься со своим подопечным. Ну и самыми важными вещами, которыми он занимался, были рунная карта Хогвартса и рунные же очки. Причем если карта должна была стать этаким трекером, который бы выявлял кучу всего в пределах стен замка, и даже немного вне его, то очки были совсем другим делом. Самой первой вещью, которую они могли, и ради чего создавались первоначально, воспринимать и отображать информацию с карты, прямо на свои стекла. Виктор собирался запихнуть туда целую кучу функций по управлению, масштабированию, поиску и прочему. Эти очки были вынужденной мерой. Виктор просто признался себе, что не может понять, как создать полный аналог карты мародеров. Чего-то ему не хватало, а его карта получалась несколько тяжеловато. Если создавать ее в приемлемом для чтения размере, она бы представляла из себя металлический лист, да еще и инкрустированный разнообразными камнями. Так и родилась идея создать очки, на которые бы выводилась информация с карты. Но Виктор опять увлекся, и пошли изменения, уже идущие от очков. Сперва он отказался от карты в виде листа металла, заменив его на сканирующий шар, который можно либо таскать с собой, либо расположить где-то внутри Хогвартса. Потом стал добавлять функции уже для очков, сделав что-то вроде очков дополненной реальности, куда начал пихать все функции, которые только в голову приходили, благо руны в этом разрезе были потрясающе универсальны. Но, в какой-то момент он понял, что для такого обилия рун ему нужны будут не очки, а целый шлем, и согласился на обруч. Потом примерил макет и решил, что выглядит как дурак. У него осталось два варианта: очки или шляпа с внедренным в нее обручем. И тут его начало ломать от жадности, хотелось всего, и побольше, побольше. В итоге, путем мучений выбора и осознания последствий, он выбрал очки, включив в них функцию полного затемнения внешнего слоя. Теоретически, это должно было спасти его от взгляда Василиска. И этот факт перевесил любые другие функции, во всяком случае в этом году. Ну а для некой легализации артефакта, он собирался подарить их сам себе на Рождество, благо он будет дома. К тому времени и карта, и очки были бы готовы. Это ведь не комната 3 на 3 метра. Казалось бы, там руны крупнее и их наносить проще, только вот ошибка, она везде ошибка, независимо от размера. «Экспекто патронум!» — воскликнул Виктор, и из его палочки возник слабенький луч света. Даже близко не лежащий с Люмос Максима, который он однажды наколдовал на занятии с Хиллиардом, разозлившись на неудачу с Патронусом. Тогда они со старостой 2 минуты думали, что просто ослепли. «Не понимаю», — в который уже раз сказал Роберт, — «почему тебе не дается Патронус? Если бы я знал, я бы хоть не пытался». «Грубее, чем хотел», — ответил Виктор. Но Роберт не обиделся, прекрасно понимая, что его подопечного безумно бесит сама мысль, что заклинание Патронуса далось ему, как обычно, с первой попытки, но было безумно слабым, и никак не желало работать как надо. «Нет, понемногу, по капельке оно усиливалось, но крайне медленно. Может, тебе просто забросить его на время?» – предложил Роберт. «Может, просто слишком рано тебе его использовать?» Виктор молча засунул палочку в кобуру и задумался, раскачиваясь с пятки на носок. В словах Хиллиарда было рациональное зерно, ведь и вправду у него полный затык, сколько бы он ни бился, а все его улучшения – это просто использование всяческих ухищрений, вроде поедания шоколада перед тренировкой. Возможно, это было следствием перерождения в новом мире, ведь заклинание, вроде как, черпает силу из эмоций. Хотя у него было полно хороших эмоций в этой жизни, но возможно, что на нем есть какая-то печать, или еще что, или же просто у него возраст не тот. Возможно, через год у него все получится, а если и не получится, просто надо придумать святую гранату и наделать 100 таких. «Знаешь, похоже, ты прав», — кивнул он Роберту. «Лучше оставлю это битье головой об стену до лучших времен». «Вот и молодец», — похвалил его староста. «И да, прости, что срываюсь иногда, просто бесит». «Извинения приняты», — улыбнулся Хиллард. «Не беспокойся, я знаю это чувство, так что не осуждаю». «Ну, тогда небольшая дуэль», — Виктор хищно ухмыльнулся. На этих дуэлях они не дрались в полную силу, больше отрабатывая скорость применения заклинаний, использование контрзаклинаний, работу щитом и прочие нюансы. Оба парня уже уяснили, что скорость – чуть ли не важнейшая вещь в таких поединках. Ведь какой бы могучий ни был волшебник, если он только и может что уклоняться и защищаться от атак противника, ему не победить более скоростного. И ведь не надо даже взрывать, разрезать или еще как вредить противнику. Достаточно лишить его мобильности, а еще лучше – возможности колдовать. Те же слизни изо рта вполне подойдут, если, конечно, противник не владеет невербальной магией. Но даже в этом случае, мало кто из волшебников умеет использовать невербально больше пары другой заклинаний. Вот парни и отрабатывали кучу достаточно быстрых заклинаний до автоматизма. На второй год обучения Виктор все же попал на Хэллоуин. Все было примерно как он и представлял, ярко, весело и очень громко. Чтобы услышать друг друга, приходилось практически кричать. «Виктор, у тебя что, собственное меню?» — удивился Энтони, когда перед его соседом появилось блюдо с отварной грудкой и овощами. «Ага», — довольно улыбнулся парень. «Оно у него было давно, просто обычно это никто не замечал, там ведь не румяный стейк лежал». «Погоди, как, почему?» — не отставал Голдстин. «Я просто договорился с эльфами», — Виктор продолжил улыбаться. «С кем?» — не понял его Энтони. «С домовыми эльфами. А они тут при чем? А откуда, по твоему мнению, берется еда?» даже не задумывался. Почесал затылок парень. «Магия, домовые эльфы». Виктор поднял палец вверх. «Погоди, ты сумел договориться с домовыми эльфами Хогвартса на отдельное меню и заказал это?» Майкл с отвращением указал на тарелку товарища. «Ага», — Виктор радостно кивнул. «Брюссельская капуста сегодня особенно хороша». «Я понял», — вступил в разговор Терри. «Я давно ждал и боялся этого момента. Похоже, он настал. Виктор так много трудился все это время, что, похоже, сошел с ума». Вокруг раздались смешки, но Терри продолжил. «Давайте же поднимем наши бокалы с тыквенным соком, представляя, что это сливочное пиво, и скажем аминь в память о погибшей адекватности нашего друга. Аминь!» — дружно прокричали сидящие вокруг. «Я всегда знала, что он ходит по грани сумасшествия», — призналась Лайза Турпин. «Знала, но во мне брезжила надежда, что он вернется в общество нормальных людей. Боюсь, теперь он потерян навсегда», — вынесла окончательный приговор Подмопатил. После этого тема исчерпала себя, и когтевранцы начали искать новый объект для шуток. Когда пир закончился, все дружно двинулись на выход, в том числе и Виктор, заранее зная, свидетелем чего он станет. Вперед он не лез, поэтому понял, что они прибыли на место, когда услышал голос Малфоя. «Трепещите, враги наследника, вы будете следующими, грязнокровки. «Чего там опять Малфой натворил?» – достаточно громко спросил Виктор. «Я вижу не больше тебя», – ответил стоявший рядом Энтони. В этот момент подошли профессора во главе с директором, и второкурсникам Коктеврона пришлось ждать своей очереди, чтобы протиснуться к месту преступления. Когда уводили гриффиндорцев, Виктор лишь отметил, что их четверо, и помахал им, дружелюбно улыбаясь, что, похоже, слегка приободрило конвоируемых. «Интересно». Виктор подошел к надписи на стене. «Тайная комната открыта. Трепещите, враги наследника», — гласила она. «Что интересно?» — спросил Терри. «Откуда тут вода?» Виктор указал себе под ноги. «Сомневаюсь, что это Малфой припустил от радости, или своей храбрости». «Храбрости?» — усомнилась Лайза, стоявшая неподалеку. В ее представлении не укладывались Малфой и храбрость в одном предложении. «Ну, он только что сознался, как минимум, в поддержке преступления. Тут нужно быть либо храбрым, либо тупым. Хотя зачастую это две стороны одной медали», — заметил Виктор, пока они неспешно двигались к своей гостиной. «А что за наследник?» — спросил Энтони. «А этот, Волди, кто?» — удивились все окружающие. «Ну, Волдемарт», — легкомысленно бросил Виктор, не называя его имени, — зашипел Майкл. «Ой, да не смеши мои тапочки. Что он мне сделает?» — усмехнулся Виктор. «Если уж он с младенцем справиться не смог, мне под защитой Хогвартса не страшно. Думаю, если все отказываются произносить его имя, это неспроста», — веско заметил Терри. «Это скорее привычка». Виктор просто отмахнулся, как от несущественного факта. В первую магическую войну Волдемарт использовал ритуал табу, чтобы находить тех, кто называет его имя. Но и ритуал с его смертью разрушился, да и на территории Хогвартса он и тогда не работал. «А что за тайная комната?» — спросил Энтони. «И главное, откуда ты все это знаешь?» — задала очевидный вопрос все это время молчавшая Падма. «Не беспокойтесь, скоро вы сами все узнаете», — улыбнулся Виктор, отчего все остальные вздрогнули. «Не беспокойтесь, я просто тщательно готовился к возможным битвам, вот и собирал информацию». «Каким еще битвам?» — не унимался Энтони. «Будущим. Волдемарт ведь не умер насовсем, иначе исчезли бы его рабские метки. Так что рано или поздно он вернется, и я постараюсь быть к этому готовым». «Готовым? Рабские метки? Не насовсем умер?» — скептически перечислил Терри. «Я думал, что шучу, про твое сумасшествие. Это тоже одна из сторон медали, на обратной же стороне расположена гениальность», — пафосно произнес Виктор. «Не беспокойтесь, время еще есть, чтобы самим во всем убедиться». На очередном матче Гриффиндор, Слизерин, Виктор никак не мог решить, пытаться ему расколдовать мяч или не нужно. С одной стороны, парню сломают руку, а затем еще удалят кости, обрекая на весьма болезненное их восстановление. А с другой, проявится шизанутый эльф и приоткроет для Гарри некоторые аспекты, только еще больше запутав паренька. В итоге он решил не вмешиваться. Все ведь должно закончиться нормально. Да и не был он уверен, что перебьет эльфийскую магию. Так что оставалось сидеть и не отсвечивать. «Виктор, Терри, привет!» — обрадовалась их появлению Гермиона. Айрис и Рон, сидящие рядом с ней, поздоровались куда сдержаннее. Было похоже, что они в ссоре. «Как думаете, Гриффиндор победит? Ведь у слизеринцев эти быстрые метлы». «Конечно победит, ведь я за них болею», — уверенно заявил Виктор, помахав знакомым охотницам Гриффиндора, которые как раз вышли на поле. Те радостно ответили, легко найдя два синих пятна на красно-желтой трибуне. «Опять вселенная вертится вокруг одного Виктора», — саркастично заметила Айрис. «Отнюдь», — воскликнул когтевранец. «Просто сложилась традиция, если я болею за Гриффиндор, он всегда побеждает. Пара матчей – это не традиция», — проворчала Поттер, и они ненадолго прекратили беседу, следя за матчем. «У Гарри что, на очках дворники?» — удивился Виктор, когда пошел дождь. Ему даже пришлось наколдовать зонтик. «Кто?» — удивился Рон. «Специальные щетки на лобовом стекле автомобиля, которые очищают его от воды или грязи», — влезла с объяснением Гермиона. «Ты мог заметить такие, когда разбивал автомобиль отца?» «Я не специально его разбивал, и не знаю я, чего там как устроено у маглов», — возмутился младший Уизли. «Тем не менее, ты счел разумным сесть за руль неизвестного тебе транспортного средства». «Опять началось», — простонал Рон, даже не слушая девушку. «И, похоже, не только у тебя опять началось, но и у Гарри», — заметил Виктор. «А чем ты?» — взволновалась Айрис. «Вон тот бладжер», — Виктор указал на мяч, едва-едва разминувшийся с ловцом Гриффиндора, — «явно летает только за Гарри, вообще не меняя цель. Это ведь ненормально?» «Это совсем ненормально», – взволновалась сестра Поттера, внимательно следя за своим братом, от которого силами близнецов отгоняли мяч, который будто приклеился. «Это наверняка Локонс его заколдовал», – высказал интересную версию Рон. «Что? Зачем ему это?» – возмутилась Гермиона. «Не знаю, может, он взревновал к славе Гарри», – предположил Рон. «Он ведь сам говорил, что был ловцом, и что знает пару хитрых трюков. Вот, видимо, один из них», – указал он на поле, как бы говоря, преступление раскрыто. «Это бред», – сказала Гермиона, и тут Виктор был с ней согласен. Локонс рассчитывал увеличить свою славу за счет Гарри, а не убить его, во всяком случае не сейчас. Это, наверняка, и было одной из причин, по которым он пошел преподавать. «Сомневаюсь, что это Локонс», – высказал свое мнение Виктор. «Ему это просто невыгодно. В прошлом году мы тоже не могли подумать на Квиррелла», – метко заметил Рон. «И он тоже вел защиту от темных искусств». «Удивительно справедливое замечание», – подумал Виктор. «Ведь из всех преподавателей этого предмета только Снейп не пытался убить Гарри. Может и хотел, кто его знает, но не пытался». Нападение Локонса с заклинанием забвения и забывчивость шерстяного профессора он тоже записал в попытке убийства. В это время команда Гриффиндора взяла тайм-аут, явно обсуждая происходящее с Бладжером. «Они ведь что-то предпримут?» – взволнованно спросила Гермиона, непонятно у кого. «Сомневаюсь», – разрушил ее надежды Виктор. «Я уверен, что в уставе Хогвартса где-то мелким шрифтом написано «нам плевать на безопасность учеников». «Эй, Хогвартс – это лучшая школа волшебства в мире», – возмутился Рон, даже забыв о происходящем на поле. «Ведь тут его любимую школу обижают». «Не веришь мне?» – спроси у Гермионы. «Если бы что-то похожее происходило в магловском мире, весь преподавательский состав уже давно или сидел бы в тюрьме, или не вылезал из судов на пути в нее. Даже Флитвик, как соучастник, он, конечно, преувеличивал, но еще только второй год. Дальше будет веселее». «Похоже, они опять начинают», — воскликнула Айрис, и все забыли про разговор, сосредоточившись на поле. А Рональд Уизли так и не узнал о том, что такое правило безопасности. «Гарри!» — закричала Айрис, когда Бладжер настиг таки ее брата и явно сломал ему правую руку. Однако тот не сдался и, держась левой рукой за древко метлы, уклонился от меча, летящего ему прямо в голову. Пожалуй, Виктор даже восхитился силой воли паренька. После этого Гарри рванул прямо на Малфоя, заставив его увильнуть в сторону, и, вытянув единственную здоровую руку, схватил снитч. Вот только без рук он потерял управление метлой и свалился в штопор, после чего долбанулся об землю. Все зрители дружно ахнули. «Похоже, что у Гарри сейчас начнутся серьезные проблемы», — сказал Виктор. «Куда уж серьезнее», — нервно воскликнула Айрис. «К нему спешат на помощь», — Виктор указал на яркую фигуру, спешащую по полю к лежащему Гарри. «А нет, Локонс!» И девушка рванула вниз, на помощь брату. Гермиона и Рон последовали за ней. «А мы не пойдем?» — уточнил Терри, за весь матч только кричавший слова поддержки команде. «Думаю, у нас и так неплохие места», — ответил Виктор. «Сейчас Локонс начнет колдовать, и я предпочту держаться подальше. Пожалуй, тут я с тобой согласен», — признал правоту друга Бут. В понедельник, через день после матча, всю школу облетела тревожная весть. На первокурсника Колина Криви напали, и теперь он в виде статуи лежит в больничном крыле. А после обеда к Виктору подрулили близнецы Уизли с вопросами про защитные амулеты. «Мы даже не столько ради денег интересуемся, сколько ради безопасности учеников», — объяснил свою позицию Фред. «Хотя деньги бы не помешали», — дополнил его Джордж. «Но дело не в них. Твой знакомый может помочь», — задал главный вопрос Фред. «Как вы, наверное, догадались, это был мой первый к нему вопрос». Виктор не стал юлить. Он и правда искал решение, и нашел, для себя, очки. Но даже в них он не был уверен на все 100. А уж об амулетах, способных выдержать взгляд Василиска, идеального убийцы магов, и речи не шло. «И что он ответил?» — поторопил его Джордж. «Что догадывается, с чем мы столкнулись, и угроза нешуточная». Виктор нахмурился, показывая, что все серьезно. По его словам, защита, как и всегда, есть, но никто ее по цене не потянет, да и делать подобную защиту слишком долго, и он от чего-то уверен, что никто не погибнет. «Мда уж, ничего не понятно», — признали братья Уизли. «А мне кажется, что все просто», — пожал плечами Виктор. «Его главный совет — ходить группами. и особо не напрягаться. Эх, жаль, что нет какого-нибудь простенького амулета на этот случай, вздохнул Фред. И еще, я не против, чтобы вы продавали какие-то амулеты, обереги или еще что, но только не от имени моего знакомого. Да мы сами понимаем, хором воскликнули близнецы. После чего Джордж продолжил. Гарантия качества и все такое. Нам самим выгодно продавать артефакты, которые не дают осечек, дополнил его Фред. Ну и хорошо, порадовался за их разумность Виктор. В следующую неделю вся школа была как на иголках, даже слизеринцам, несмотря на всю их браваду, было не по себе. И, как делились с грустью близнецы Уизли, им было больно смотреть, что продают под видом защиты всякие малолетние мошенники. Сами они тоже участвовали, но честно говорили, мы не знаем, поможет или нет, но наседали на них именно ради артефактов того самого артефактора. Ведь хоть не прошло и года с первых продаж, но репутацию себе эти амулеты уже заслужили. С тем большим воодушевлением все восприняли открытие дуэльного клуба в четверг, 17 декабря. Вечером того же дня в большом зале собралась чуть ли не вся школа. Когтевранцы вообще пришли в полном составе, не считая первого курса, которому там нечего было делать. Как думаете, кто будет вести занятия? Спросил Майкл, стоя в толпе когтевранцев, перед дуэльными помостами. По логике, должен быть профессор Флитвик, признал очевидное Энтони. Он ведь чемпион дуэлей. Когда это в Хогвартсе использовали логику, усмехнулся Виктор. И его правота была всем очевидна, ведь на помост взошел златопуст Локонс в сверкающей лиловой мантии, сопровождаемый снипом в привычном черном цвете. Локонс взмахнул рукой, требуя тишины. «Подойдите поближе. Всем меня видно? Всем меня слышно? Прекрасно. Профессор Дамблдор одобрил мое предложение создать в школе дуэльный клуб и выбрал лучшую кандидатуру», – прошипел Виктор, вызвав смешки стоящих рядом. «Посещая клуб, вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства». Локонс вещал на весь зал, поэтому не отвлекался на отдельные шепотки, даже не замечая их. «Под таким руководством мы многому научимся, ага», — продолжил комментировать Виктор, под смешки окружающих. «А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. Ассистировать мне будет профессор Снейп. Вот его бы ассистентом к профессору Флитвику», — прошептал Терри, на что все согласно угукнули. «Он немного разбирается в дуэлях, как он сам говорит, и любезно согласился помочь мне», — продолжал вещать Локонс, откровенно собою любуясь. «Стоит признать, некоторые девицы не отставали от него в любовании. Сейчас мы продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. О, не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора зельеварения в целости и сохранности, если Снейп его первый не убьет», — хмыкнул Энтони. Похоже, эту позицию разделяло большинство парней, вне зависимости от факультета. Дуэлянты повернулись друг к другу, изобразили приветствие. Локонс изобразил что-то вроде фехтовальной салютации, только с кучей дополнительных пассов руками, Снейп лишь кивнул. Они подняли волшебные палочки на манер шпаг. «Обратите внимание, как держат палочки в такой позиции», — объяснял Локонс ученикам. «На счет три произносится заклинание. Ни один из нас, конечно, не собирается убивать соперника. Вот уж не уверен насчет Снейпа», — ухмыльнулся Майкл. «Раз, два, три». Дуэлянты вскинули палочки, и Снейп воскликнул: «Экспеллиармус!» Заклинание пронзило пространство между учителями и врезалось прямо в грудь Локонсу, отшвырнув его в конец помоста. Судя по насыщенности луча заклинания, Снейп сил совсем не жалел. Не успели парни порадоваться, а девочки погоревать, ну или большинство из них, как Локонс поднялся на ноги. «Отличный посыл», — сказал он, стараясь вернуть себе лихой вид. «Профессор Снейп применил заклинание разоружения, и, как видите, я лишился моего оружия. Благодарю вас, мисс Браун. Без палочки я как без рук. Браво, профессор Снейп, браво. Вы уж простите меня, проще простого было бы разгадать ваш замысел и отразить удар. Но ученикам очень полезно увидеть, в этот момент он, видимо, что-то прочитал в глазах Снейпа, потому что поспешил сменить тему. На этом показательная часть окончена. Перейдем непосредственно к учебной тренировке. Я сейчас разобью вас на пары. Профессор Снейп, будьте любезны, помогите мне». Дальше Виктор не слушал, потому что обратился к своим товарищам с хищной ухмылкой. «Ну что, кто со мной в паре?» «Не-не-не», — выдал общее мнение Терри. «Мы все знаем, что вы с Робертом тренируетесь, а он на шестом курсе. Ну тебя к гоблину, с такими дуэлями, Виктор», — позвал вышеупомянутый староста. «Давай покажем, как надо». На его лице была такая же предвкушающая ухмылка. «А Мерлин?» — воскликнула Лайза. «Этих психов двое. Расходимся, народ. Освобождаем место». Майкл начал разгонять всех из угла зала. «Посмотрим, чего они нам покажут». Дуэлянты выстроились друг перед другом, с одинаковым азартом в глазах. Роберт подал условный сигнал «работаем в половину силы», на что Виктор лишь кивнул. Они оцелютовали друг другу и сразу начали швыряться заклинаниями. Сперва они выкрикивали заклинания, кидая их и уклоняясь, но скоро это им надоело, и они использовали противо. Один атакует, другой защищается. Без уклонений, только принятие заклинания на щит. Постепенно они начали наращивать темп. Вскоре многие когтевранцы забросили свои дуэли и выстроились в линию, отсекающую дуэлянтов от остального зала. Но за спину парням не заходили, ведь туда периодически улетали заклинания, и никто не хотел под них попадаться. А Виктор и Роберт начали работать уже нормально, кидая заклинания, и тут же укрываясь щитом, ловя на него заклинания противника. Так продолжалось еще пару минут, пока они не поняли, что это тупик. Они слишком долго тренировались именно друг с другом, чтобы не заучить все показываемые противником хитрости. И теперь надо было либо взвинчивать скорость, либо переходить уже к полноценной дуэли, с отражением заклинаний в противника, с использованием невербальных заклинаний и прочего. Вот только они в самом начале договорились ограничивать себя. Поэтому в какой-то момент Виктор перестал кидать заклинания, используя только щит. Через несколько секунд и Роберт перестал ими кидаться, поняв, что его соперник предлагает ничью. Они молча встали и отсалютовали друг другу. Вокруг зааплодировали зрители представления, среди которых изредка встречались даже представители других факультетов. «Черт, это намного круче того балагана, что творят остальные», — воскликнул Терри, подходя к Виктору, вместе с остальными второкурсниками. «Роберта в это время окружили ученики постарше. И давно вы так тренируетесь?» — заинтересовался Энтони. «С годик», — пожал плечами Виктор. «А чего он нам не предложил тренироваться?» — расстроился Майкл. «Может, потому что только я догадался с первого дня помогать ему с делами старосты», — усмехнулся Виктор. «А теперь вот есть дуэльный клуб, можете тренироваться тут, как бы его ни закрыли», — пожаловалась Падма, только что подошедшая ко всем. «С чего это?» — возмутилась Лайза. «Я отходила к сестре поговорить. Оказывается, пока мы тут наблюдали за настоящим поединком, Поттер и Малфой опять устроили представление. Малфой вызвал змею, а Поттер заговорил с нею. Это известие вызвало шок у собравшихся. Кроме Виктора, конечно. И что дальше?» Он изобразил нетерпение. «И все. Поттер, Змеюст», — вынесла вердикт Падма. «Ладно, способность редкая, конечно, но что такого страшного произошло? Ты не понимаешь?» — поразилась Лайза. «Это означает, что он наследник Слизерина». Падма постаралась объяснить своему внезапно поглупевшему однокурснику такую очевидную истину. «С чего бы это?» — изобразил удивление Виктор. «Последний известный наследник Слизерина — это Волдеморт». Все поморщились от этого слова. «И Гарри точно не его сын, хотя бы потому, что Волди его убить пытался. Я не знаю», — призналась Падма, немного задумавшись. «Но сам факт того, что Поттер говорил со змеей, заставил всех поверить, что он и есть этот наследник. Эх, хотел бы сказать дети, но понимаю, что взрослые иногда еще хуже», — вздохнул Виктор. «Кто бы говорил про детей?» — возмутилась Чжоу Чанг. «Тебе самому-то сколько? 12, 13, хорошая попытка, Чжоу», — усмехнулся Виктор. «Но тебе понадобится что-то посерьезнее, чтобы разузнать, когда слать мне подарки». «Что? Я не собиралась», — начала возмущаться девушка, не зная, что сказать. «И по поводу этого наследника, чтобы вы уж точно поверили, что это не Поттер». Виктор решил хоть немного ограничить дебильные слухи. «У Поттера алиби на каждый случай нападения. И если на вечеринке привидений еще можно было как-то выкрутиться, то уж предсказать, что Локонс удалит ему кости в руке, и он попадет к мадам Помфри, не мог никто». «А что такое алиби?» — спросилась Юли. В этот момент Виктор понял, что разъяснять всю историю ему надо будет долго. Глава 10. Разговоры. На следующий день после открытия дуэльного клуба к Виктору за ужином подсел Майкл Корнер и задал вопрос в лоб. «Слышал, что случилось с пуффендуйцем и почти безголовым Ником?» «Угу», — ответил Виктор, мысленно готовясь к новому разговору. «И по-прежнему уверен, что это не Поттер. Даже еще больше уверен. Хорошо. Легко согласился Майкл и приготовился есть. И больше никаких вопросов, удивился Виктор. Ну, я подумал, что Поттер не настолько дурак, чтобы быть вместе нападения чудовища, но без чудовища. Но и не настолько умен, чтобы наложить проклятие, которое не сможет снять Дамблдор. Остается один вариант, он просто феерический неудачник. Тебя я спросил просто, чтобы подтвердить свои мысли. Улыбнулся довольный Майкл. Эх, дети, они так быстро растут. Виктор смахнул воображаемую слезу. Иди ты, рассмеялся Корнер. Уже на следующий день к нему в библиотеке подошли Айрис и Гермиона. Виктор, привет, мы можем поговорить? Обратилась к нему Гермиона. Ну, наконец-то, обрадовался Виктор, но шепотом. Долго же вы решались. Я закончил читать все нужные в данный момент еще 2 часа назад. Ты нас ждал? Удивилась Айрис. Ну, не вас конкретно. Кого-то из вашей компании. Нет у нас никакой компании. Отрезала сестра Поттер. Спорное утверждение, но ладно. Оставим этот разговор на будущее. Согласился Виктор, который действительно устал ждать, когда они воспользуются его приглашением, зайдя в тупик. Что вас интересует, милые дамы? Не начинай, предупредила Айрис, сузив глаза. Мы можем поговорить в менее людном месте? Быстро спросила Гермиона, не дожидаясь, пока эти двое снова начнут играть в свои игры. Да, конечно, сказал Виктор, вставая со стула и убирая книгу в сумку. Идите за мной, а тебе не надо вернуть книгу на место, вежливо напомнила Гермиона. Нет, это моя, отмахнулся парень, выходя из библиотеки. Я бы не посмел красть книги на глазах у великой и ужасной Гермионы Грейнджер. Эй, возмутилась девушка. Это комплимент, улыбнулся парень и подошел к двери в кабинет. Аллахомора, после вас. Он пропустил девушек вперед и зашел сам. Каллапартус, и часто ты вламываешься в запертые кабинеты? Спросила Айрис, оглядывая пустующий, но чистенький кабинет, в котором она ни разу не была. Как и в большинстве кабинетов огромного замка, если уж на то пошло, каждый день, но обычно это одни и те же кабинеты, так что плачу уборкой в них, ответил Виктор, присаживаясь на ближайшую парту. Так что за дело у вас? Нам нужна помощь с проклятой тайной комнатой и этими 2 разгильдяями. Гермиона не слишком уж сильно уменьшила круг задач, а поконкретнее, взорвать, убить. Ты знаешь, кто наследник Слизерина? Выпалил Айрис. Да, это Волдеморт. Прекрати называть это имя, рассерженно зашипела Гермиона. Ладно, буду называть его Волди. Устроит? А почему нельзя называть его как все? Тот, кого нельзя называть, потому что, а, я его не боюсь, б, он почти мертв и в, возможно, я подражаю Дамблдору. Директор Дамблдор так его называет? Удивилась Гермиона. Вам прямо сейчас надо это выяснять? Поразилась Айрис. Вещей поважнее нет совсем, извини. Всеми силами изобразила смущение Грейнджер. Ты утверждаешь, что этот, который является наследником, и при этом говоришь, что он не жив и не мертв, так? Пыталась разобраться сестра Поттер. Да, тогда кто открыл комнату? Эх, это долго объяснять, да я и сам не во всем разобрался, но изложу, что знаю. Первое, Волди не помер окончательно, он как-то зацепился в этом мире, пока не знаю как. Второе, он как-то открыл тайную комнату, скорее всего вселившись в кого-то как в Квирилла, или еще как манипулируя. Третье, ни Гарри, ни Драко не имеют к этому прямого отношения. А откуда ты это знаешь? Удивилась всезнайка. Неудивительно, она ведь к такому не привыкла, со стороны сверстников. Много читаю, умею анализировать и имею некоторые знакомства. Уклончиво ответил Виктор. Ты уверен, что это не Малфой? Уточнила Айрис. На 100%. А что, Гарри все-таки решил его скинуть с башни? Скорее уж позволить скинуть себя. Устало вздохнула Айрис. Ты останешься на Рождество в Хогвартсе? Нет, и вам советую не сидеть в холодном замке, а провести праздники с родными. Но Малфой остается в замке, воскликнула Гермиона. Я и не знал, что у вас там такие чувства. Виктор изобразил изумление. Но право слово, Герми, могла бы выбрать себе кавалера и получше. Что? Сперва не поняла девушка, затем покраснела, но не от смущения, и зашипела. Я с ним? Да как ты только подумал такое? Ты хоть знаешь, как он меня назвал? Из того, что я знаю о нем, он во всем копирует своего папашу, помешанного на чистоте крови пожирателя смерти, так что, наверное, назвал грязнокровкой. И ты думаешь, что после этого я могу к нему испытывать что-то кроме злобы? Ну, зная тебя, я бы подумал про жалость. Ты похожа на того человека, который любит привечать всяких серых и убогих, направляя их на путь истины. «Хаэм, а в этом что-то есть», — задумчиво произнесла Айрис, вызывая гнев своей подруги на себя. «Что?» Гермиона явно не ожидала такой измены. «Я не в плохом смысле, Гермиона, ты же знаешь», — успокоила подругу сестра Поттер. «В любом случае, мы здесь не для того, чтобы оскорблять меня», — надулась Грингер. «Успокойся, Герми, никто тебя не оскорблял. А Малфой, как и друзья нацисты, его папаши идиоты. Ведь когда они называют других грязнокровками, они даже не понимают, что кровь грязная как раз у них». «Как это?» — удивилась Айрис. «Элементарная биология, плюс магия, века близкородственного скрещивания, помноженные на накопление родовых проклятий, привели к тому, что так называемые чистокровные маги стали таким рассадником всякой гадости, что я бы с ними никому не рекомендовал связывать судьбу своих детей. Например, Малфой не могут родить больше одного ребенка, Блэки – сумасшествие, Уизли – рыжие». Тут он усмехнулся, ожидая ответ, который последовал. «Эй, они хорошие люди!» Дружно возмутились обе девушки. «И дядя Сириус тоже очень добрый, хоть мама на него и ругается иногда, а он Блэк. Успокойтесь, я просто пошутил. И я не говорю про всех, но тенденция налицо. Кто-то хуже, кто-то лучше. Папа очень поздно родился у дедушки с бабушкой, когда они уже почти отчаялись», — задумалась Айрис. «Это может быть из-за этой самой грязной крови? Все возможно», — пожал плечами Виктор. «Вам с братом повезло, что у вас мама из маглорожденных. Не знаю как насчет проклятий, но с биологической точки зрения, ситуация должна была улучшиться». «А что с проклятиями?» — спросила Гермиона. «Ну, тут зависит от того, как оно передается. Если просто через кровь, то такой род неизбежно вымрет, утянув за собой все ветви. Но, если оно передается внутри рода, который считается по мужской линии, то самой разумной из Блэков выглядит Андромеда, вышедшая за маглорожденного. Тонкс, в смысле Нимфодора, ее дочь, метаморф», — вспомнила Айрис. «Хотя раньше у них метаморфов в роду не было. Ну, возможно, этакий бонус от магии. Я не сильно разбирался в вопросе», — признался он. «Знаю лишь, что все эти чистокровные либо вымрут, либо забудут о своих идиотских идеях. Как показывает история, чтобы быть нацистом, надо быть дебилом, а дебилы долго не живут. И магов это тоже касается. Но ведь тот, кого нельзя называть, хочет истребить маглорожденных, а маглов превратить в рабов», — напомнила Гермиона.